Глава 8. Вопреки прогнозам герцога, несколько дней ничего не происходило. Учителя Энерии на следующий день после приема, устроенного в честь принца Георга, устроили мне целый экзамен по различным предметам. Отсутствовал только Сирио ван Герштов, поэтому притворяться неумехой во владении мечом мне не пришлось. По уровню знаний я, оказывается, практически не отставал от маркизы и ее фрейлины Магды, поэтому учителя, посовещавшись, решили разрешить мне приходить обучение вместе с ними. Да, вот еще. После проверки архимагом Кредом, наставником Энари, к моему огромному удивлению выяснилось, что у меня вообще даже предрасположенности к магическому дару нет. Я был настолько ошарашен, что даже рот открыл от удивления. «А что вы хотели, юноша?» — архимаг заметил мой открытый рот. «Наличие магического хранилища — это еще не знак того, что вы можете стать магом. Это хранилище надо наполнить. А у вас, увы, оно пусто. Да и магических каналов в организме не наблюдается». Он сочувственно покачал головой. «Но не надо расстраиваться, Волан. Правильно, он уточнил мое имя. Я кивнул. Так вот, Волан, с улыбкой доброго дедушки, продолжил он. На свете есть очень много других не менее интересных занятий. Поверьте старику, юноша, на магии свет клином не сошелся. Я закрыл рот и согласно кивнул. Что за хрень? Продолжал удивляться я уже про себя. Уж если даже архимаг не видит мой дар и мои каналы. А Гранур, между прочим, распознал их наличие просто на раз-два, хотя при этом архимагом не был. Это насколько же сейчас ослабла магия? От этой мысли стало неуютно. Или просто это какой-нибудь архимаг-недоучка? Я скривился. Да нет, вряд ли. Вот таким образом мы с Энарией и Магдой обучались вместе, ну, кроме знаний по магии. Я было попросил у их учителя разрешить просто поприсутствовать на занятиях, но получил категорический, хотя и вежливый отказ. Так что, пока они занимались магией, я был свободен. И да, за это время я ни разу не увидел своего учителя по владению мечом, Сирила. Но у меня было чем заняться в это время. Когда я в тот памятный вечер после разговора с герцогом пришел в покои Энарии, они как раз собирались ужинать. Уговорив меня потрапезничать с ними, девчонки усадили меня за стол и кивнули слугам. Оказывается, они предусмотрительно рассчитывали на мое присутствие, поэтому столовые приборы передо мной появились моментально. Поначалу Энария попыталась тянуть меня в какой-то светский разговор, но я так устал за этот день, что никак не мог на нем сосредоточиться. И Магда, заметив мое состояние, быстро обратила на него внимание маркизы. И девчонки сжались надо мной и от меня отстали. А после того, как мы закончили есть, вообще отпустили отдыхать, за что я был им безмерно благодарен. «Волан!» На прощание, когда я был уже около двери, окликнула меня маркиза. Я повернулся. «Волан, не забудь, завтра в 9 мы тебя ждем здесь», — напомнила мне Энария. Я согласно кивнул и вышел. До своих покоев я еле дошел. Да и, может, не дошел бы, но хватило ума попросить кого-то, проходящего мимо слугу, показать мне, где мои покои. Слуга, правда, не знал, но очень быстро нашел того, кто знал. Он меня и довел, а так я, наверное, еще долго плутал бы по незнакомым коридорам дворца, пугая встречных своим уставшим видом и через некоторое время крепкими, но нецензурными выражениями. Вернувшись, хотел бы сразу завалиться спать, да не тут-то было. Рык, видимо, соскучившийся за целый день, пристал ко мне с расспросами. Пришлось вкратце рассказать о приеме в честь принца, ну и о дуэли тоже. Сожаление от того, что он не присутствовал и не видел это все своими глазами, было написано на его лице крупными буквами. «Да, кстати», — вспомнил я, — «ты во дворце как, ориентируешься или пока еще так себе?» — Ну, за сегодня я кое-что, конечно, разведал, но пока еще ориентируюсь слабо. А что? — он посмотрел на меня с интересом. — Понимаешь, Рык, мне нужно продолжать свои тренировки с мечом. А где это делать? Не здесь же. Я демонстративно обвел глазами комнату, в которой мы сейчас находились. Это было что-то вроде гостиной. Рык согласно кивнул. Действительно, эта комната для тренировок подходила слабо. А вот чтобы принять гостей в самый раз. Вот, я поднял указательный палец. А поэтому я хочу, чтобы ты, как освоишься более-менее в замке, поискал мне какой-нибудь зальчик или комнатку, где можно было бы позаниматься. Судя по удивленной физиономии Рыка, он вообще слабо представлял, как это можно сделать. «Рык», — я попытался ему объяснить, как я вижу это место, — «дворец большой, и в подвале наверняка есть помещение, которое не используется. Понимаешь, мне не хочется, чтобы узнали, что я тренируюсь владеть мечом, поэтому я и хочу все это делать тихоря, подальше от чужих глаз, понял?» Рык кивнул головой. Я вздохнул с облегчением. Ну, наконец-то можно бухнуться в койку и поспать. О! Я вспомнил обещание, которое дал матушке, и скривился. Да, в койку, конечно, бухнуться я могу. А вот со сном придется погодить. Сначала нужно связаться с Гранулом Гондальревиком. Чтоб его. Но обещал. Рык не стал скрывать от него правду. Все-таки брат, хоть и названный. Я за сегодня устал, как не знаю кто. Ну, тут же влез Рык. Если не знаешь, то и не говори. Остряк. Я показал жестами, как отвешиваю ему щелбан. Он в притворном ужасе начал тереть свой лоб. Короче, я спать. Но сначала мне нужно будет кое-что обдумать. Я двинулся в направлении своей спальни. Так что меня не отвлекать. В случае пожара выносить в первую очередь. И, усмехнувшись растерянному лицу братишки, быстро исчез в спальне. И только когда я уже лежал в кровати, до меня дошло, что я мог бы так и не мучиться от усталости, а качнуть себе немного энергии из деревянного кулона-накопителя, который постоянно висел у меня на груди. Просто я уже настолько к нему привык, что уже не замечал. Вот и не подумал. С другой стороны, хоть мой дальний предок и увеличил ее объем, но он честно меня предупредил, что после того, как накопитель займет его сущность, объем, доступный мне, резко уменьшится, хотя все равно будет несколько больше, чем изначально. Немного подумав, я решил, что все-таки правильно, что не стал им пользоваться. Чтобы заполнить накопитель, нужно целенаправленно сливать в него ману или магическую энергию, как ее называет Гранур. А, неважно. А важно то, что если верить словам герцога, а не верить им, сами понимаете, у меня причин нет, то эта мана может понадобиться мне в ближайшее время, причем вся, без остатка. Ну ладно. Я решил, что все сделано правильно, а потому успокоился, зажал в руке кристалл, который дал мне Гранур для связи с ним, и переключился на магическое зрение. Нить или канал, который уходил от кристалла, судя по всему, к замку, я обнаружил очень быстро. А вот запустить поверх него свой у меня долго не получалось. То канал разрушался, то уходил куда-то в сторону. Я вспотел и почти обессилел, пока, наконец, у меня получилось. Причем я решил уже, что сделаю еще одну попытку, если это не получится, и все. На сегодня мои силенки закончатся. Но у меня получилось. И я услышал спокойный, доброжелательный голос последнего защитника крепости Редарис. «Волан! Волан, это ты?» «Ага!» — его голос звучал у меня в голове, но я по привычке начал говорить вслух. То, что так делать не надо, я понял, когда дверь приоткрылась, и в щели показалась любопытная мордашка Рыка. «Звал Волька?» — поинтересовался он. «Нет!» — немного резче, чем мне хотелось бы ответить. «А дверь закрой!» Полуорк обиженно засопел, но дверь закрыл. «Ничего, потом извинюсь, если что». «Волан!» — раздался в моей голове голос Гранура, изрядно сдобренный смешком. «Вслух говорить не обязательно. Просто формируй мысль, которую хочешь до меня донести, и направляй ко мне». «Привет, Гранур!» — подумал я и оттолкнул эту мысль от себя. «О, получилось!» — обрадовался мой собеседник. «Как там у тебя дела? «Я так понимаю, у тебя какие-то проблемы?» — участливо поинтересовался он. «Я тебе могу чем-нибудь помочь?» «Да даже не знаю», — тяжело вздохнул я. «Но если ты не сможешь мне помочь, то я, честно говоря, даже не знаю, что тогда делать». «Рассказывай», — предложил мой собеседник. Я опять вздохнул и рассказал ему все то, что услышал от матушки. «Да», — задумался магистр маг, адепт стихии вода. «Так сразу я даже и не знаю, что тебе сказать». «Какие-то знания по магии разума нам, конечно, давали. Вот только боюсь, что ментальных блоков там не было. Очень уж специфичная тема». «Хотя», — он решил меня сразу не разочаровывать, — «нужно сначала повспоминать. А вдруг...» «Понимаешь, Гранор, я немного замялся, а потом все же решился. У меня в голове есть учебник полного курса Академии магии, который принадлежал моему далекому предку, и который его туда, то есть мою голову, его и поместил». «Ну-ка, ну-ка», — внезапно оживился мой собеседник. «А поподробнее можно?» Я пожал плечами и рассказал ему о своих приключениях в подземелье под развалинами старого замка. Не все, а только то, что касалось моего предка, его попадания в подземелье и его даров. «Я понял», — помолчав после того, как я закончил свой рассказ, задумчиво произнес Гранор. «Да, как-то все это неожиданно», — он опять помолчал. «Но интересно», — опять пауза. «Ну, а чего ты от меня хочешь?» «Гранор, а можно как-нибудь эту книгу из моей головы вытащить и куда-нибудь поместить? В кристалл-накопитель, например». Я с надеждой замер, но мой собеседник тоже молчал. «Тогда матушка смогла бы тоже получить эти знания. Да и посмотреть, ведь мой предок в академии изучал именно школу разума. Так может, там и по ментальным блокам что-то есть, а? Да я даже думаю, что наверняка что-то есть». Дель Ревик какое-то время молчал, а я ждал, боялся и надеялся. «Интересно», — наконец донеслось до меня. Я молча ждал продолжения. «Интересная задачка», — задумчиво протянул Гранур. «Нужно подумать». «Как долго?» — спросил я. «Понимаешь, время у нас очень ограничено», — пояснил я ему свою дотошность. «А-а-а!» — не сразу понял он. «О чем это я?» «Нет, ты меня неправильно понял». Мне показалось, что он улыбается. «Книгу твою мы из твоей головы достанем, вот только мне нужно придумать, как это лучше сделать». Он опять замолчал, видимо, задумался. Я тоже молчал, боясь его отвлечь. «Знаешь», — сказал он наконец, — «дай мне 2 дня, я что-нибудь придумаю. Только потом тебе, скорее всего, придется еще денек подождать, пока этот кристалл с гонцом доставят тебе. Ты же сейчас в герцогском замке?» «Да», — удивленно подтвердил я. «А откуда ты знаешь? Я ведь тебе об этом не говорил». «Да», — он произнес это как-то небрежно. «Тоже мне великая загадка. Да ты мне сам все рассказал. Если вспомнишь свои слова и проанализируешь их, то поймешь, что другого вывода быть просто не могло». Я не стал спорить. Мне, если честно, было не до того. Мне хотелось спать. А потому глаза мои уже слипались, и мне было все труднее держать их открытыми. А если я их закрою, то просто усну. «Ладно», — я не удержался и зевнул. «Тогда я свяжусь с тобой послезавтра вечером. Хорошо?» «Хорошо», — усмехнулся Гранур. «Спокойной ночи, Волан». «Спокойной ночи», — в ответ пожелал я, обрезал канал, убрал кристалл под подушку, потому что вставать было лень, и уснул.